Ганка и звезды возвестили твой приход. Это будет твоя великая любовь, сказали они, и ты возникла среди гор. Сердца переплелись, которые сегодня бьются вместе. Сознания, некогда расколотые, сегодня снова обретают мир. Каждая секунда — это лист, а каждый день — ветвь. Дерево, которое мы посадили после пожара в уе. Я стою на рассвете, чтоб поклоняться твоей перламутровой коже. И возвращаясь, ты возвышаешь меня своими золотыми формами. Сердца переплелись, которые сегодня бьются вместе. Сознания, некогда расколотые, сегодня снова обретают мир. Каждая секунда — это лист, а каждый день — ветвь.